Псалом 82, песнь Псалома Асафа. Боже, не промолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже, ибо вот враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову. Против народа Твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых Тобою. Сказали: «Пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля». Сговорились единодушно, заключили против Тебя союз. Селения Едомовы и Измаильтяне, Моав и Агаряне, Гевал и Аммон и Амалик, филистимляне с жителями Тира, и Ассур пристал к ним, они стали мышцею для сынов Лотовых. Сделай им то же, что Мадиаму, что Сесаре, что Иовину у потока Киссона, которые истреблены в Аендоре, сделались навозом для земли. Поступи с ними, с князьями их, как с Оривом и Зивом, и со всеми вождями их, как с Зивеем и Салманом, которые говорили: «Возьмем себе во владение селения Божьи». Боже мой, да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес, и как пламя опаляет горы, так погони их бурею Твоею, и вихрем Твоим приведи их в смятение. Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи. Да постыдятся и смятутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что Ты, которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею.